И вот, пока Марианна лежала больная, выглядываясь в собственную душу широко раскрытыми ледяными глазами всех этих существ, в ней мало-помалу умирали ее прежние чувства. Она лежала, разыгрывая из себя то больную, то несчастную, то влюбленную, то жаждущую мщения. Она и была такой на самом деле, но вместе с тем это была всего лишь игра. Все превращалось в игру, казалось призрачным и мнимым, под вечно стерегущим ее пристальным взглядом холодных ледяных глаз. А их, в свою очередь, стерегли стоящие за ними на страже другие глаза, а за ними еще и еще, и так в нескончаемой перспективе. Все могучие жизненные силы уснули в ней вечным сном. Ее жгучей ненависти и преданной любви хватило всего лишь на одну единственную ночь, не более того. Она даже не знала, любит ли она Йосту Берлинга. Она мечтала увидеть его, чтобы удостовериться, может ли он заставить ее вновь уйти от самой себя. Пока она была во власти болезни, ее мучила только одна единственная мысль. Она беспокоилась лишь о том, чтобы никто не узнал, что она больна. Она не желала видеть своих родителей, не желала примирения с отцом. Она понимала, что он будет раскаиваться, если узнает, как она тяжело больна. Поэтому она распорядилась, чтобы родителям, да и всем остальным говорили, будто старая болезнь глаз, всегда мучившая ее, когда она появлялась в родных краях, заставляет ее оставаться в комнате с опущенными шторами. Она запретила сиделке рассказывать, как тяжело она больна. Запретила кавалерам привозить врача из Карлстада. Ну да, у нее, конечно, оспа, но в самой легкой форме. И в домашней аптечке Экибю вполне достаточно всяких снадобий, чтобы спасти ее жизнь. Правда, она никогда не думала, что умрет. Она только лежала, ожидая дня, когда выздоровеет, чтобы поехать вместе с Йостой к пастору и огласить в церкви их помолвку. Но вот, наконец, болезнь и лихорадка прошли. К ней снова вернулись разум и хладнокровие. Ей казалось, будто она единственное разумное существо в этом мире безумцев. Она не испытывала ни ненависти, ни любви. Она понимала отца. Она понимала всех людей на свете. А кто понимает, тот не может ненавидеть. До нее дошли слухи, будто Мельхиор Синклер намерен устроить в Бьорне аукцион и пустить по ветру все свое состояние, чтобы после его смерти ей не досталось бы никакого наследства. Говорили, что он собирается как можно основательней разорить свое имение. Сначала распродать мебель, домашнюю утварь, всю снасть, затем скот и все прочее имущество. Под конец же пустить с молотка само поместье. А все вырученные деньги сунуть в мешок и бросить в самое глубокое место Левина. Полное разорение, сумбур и опустошение. Вот что достанется ей в наследство. Марианна одобрительно улыбалась, слыша подобные разговоры. Это было в духе ее отца, иначе поступить он не мог. Ей казалось просто невероятным, что это она слагала гимн в честь великой любви. Что она, как и многие другие, мечтала о лачуге углежога. Теперь же ей представлялось странным, что она вообще когда-нибудь могла о чем-то мечтать. Она жаждала всего искреннего, обыкновенного, Она устала от этой постоянной игры. Никогда не испытывала она сильного чувства. Едва ли. Она горевала о потере своей красоты. Она боялась лишь жалости чужих людей. О, хотя бы на секунду забыть самое себя. Хотя бы один жест, одно слово, один поступок, которые не были бы плодом осмотрительного и расчетливого ума. Однажды, когда оспа была уже изгнана из ее комнаты, и она, одетая, лежала на диване, она велела позвать Йосту Берлинга. Ей ответили, что он уехал на аукцион в Бьорне. В Бьорне и вправду происходил большой аукцион. Дом был старинный и богатый. Люди приходили и приезжали издалека, чтобы присутствовать при распродаже. Все, что было в доме, огромный мельхиор Синклер нагромоздил в большом зале. Там, сваленные в кучу от пола до самого потолка, лежали тысячи самых разнообразных вещей и предметов. Он сам, подобно духу разрушения в судный день, обошел весь дом, стаскивая в кучу все, что ему хотелось продать. Общей участи избежала лишь кухонная утварь, закопченные котелки, деревянные стулья, оловянные пивные кружки, медная посуда. Потому что среди этой утвари не было ничего, что напоминало бы о Марианне. Но утварь эта и была единственным в доме, избежавшим гнева Мельхиора Синклера. Он ворвался в комнату Марианны и учинил там страшный разгром. Там стоял ее кукольный шкафчик, ее полка с книгами, маленький стульчик, который он когда-то велел вырезать для нее, ее диван и кровать. «Все прочь отсюда!» А потом, переходя из комнаты в комнату, он хватал все, что ему было не по душе, и, сгибаясь под тяжестью объемистой ноши, тащил ее в зал, где должен был состояться аукцион. Он задыхался под тяжестью диванов и мраморных досок от столиков, но он все выдержал, он громоздил все в страшном беспорядке. Он раскрывал шкафы и вытаскивал оттуда фамильное серебро. «Прочь отсюда!» Ведь этого серебра касались руки Марианны. Он набирал целые охапки белоснежного дамаста, охапки гладких полотняных скатертей с ажурной строчкой шириной в ладонь. Добросовестно исполненное домашнее рукоделие плоды долголетних трудов и сваливал все это в одну кучу. «Прочь отсюда!» Марианна недостойна владеть такими вещами. Он бурей носился по комнатам с грудами фарфора в руках, почти не обращая внимания на то, что дюжинами бьет тарелки. Он хватал настоящие музейные чашки с фамильным гербом. «Прочь отсюда!» Пусть кто угодно пользуется ими. Он собрал с чердака целую гору постельного белья, подушек и перин, таких мягких, что в них можно было нырять, как в волнах. Прочь отсюда! На этих простынях, подушках и перинах спала Марианна. Он бросал яростные взгляды на старинную, столь хорошо знакомую ему мебель. Найдется ли в доме хоть один стул, на котором бы она когда-нибудь не сидела, или диван, которым бы она не пользовалась? Хоть одна картина, которую бы она не созерцала, люстра, которая бы не светила ей, зеркало, которое не запечатлело бы черты ее лица? Мрачно сжимал он кулаки, угрожая этому миру воспоминаний. Охотнее всего он ринулся бы на них, размахивая аукционным лоточком, и сокрушил бы все на мелкие крупицы и осколки. Однако же куда более превосходной местью казалась ему продажа всего имения с аукциона. «Прочь отсюда! Пусть все достается чужим людям! Прочь! Пусть все грязнится в лачугах торпарей! Пусть приходит в упадок, отданное на попечение равнодушных чужаков!» «Разве не знакома ему эта купленная на аукционах мебель с отбитыми углами в крестьянских домишках? Мебель поруганная, как и его дочь. Прочь отсюда! Пусть эта мебель с разодранной обивкой и стертой позолотой, со сломанными ножками и засаленными столешницами стоит в лачугах и тоскует о своем прежнем доме. Пусть она, подобно пыли, рассеется на все четыре стороны, чтобы ни один глаз не смог ее отыскать, ни одна рука снова собрать ее воедино». Когда начался аукцион, Мельхиор Синклер уже загромоздил половину зала штабелями сваленной в немысленном беспорядке домашней утвари. Зал был перегорожен поперек длинным прилавком. За ним стоял аукционщик. Ударяя молоточком, он громогласно возвещал, что вещь продана. Там сидели писари и чиновник, ведущий протокол. Там же Мельхиор Синклер распорядился поставить анкерок горячего вина. В другой половине зала, в прихожей и на дворе, толпились покупатели. Собралось много народу, было очень шумно и весело. Возгласы аукционщика слышались все чаще и чаще. Аукцион становился все оживленнее. Рядом с анкерком горячего вина восседал со всем своим имуществом, сваленным в невероятнейшем беспорядке за его спиной, полупьяный и наполовину обезумевший Мельхиор Синклер. Его красное лицо обрамляли стоявшие дыбом жесткие клочья волос, налитые кровью глаза грозно вращались в орбитах. И каждого, предлагавшего хорошую цену, он подзывал к себе и подносил стаканчик вина. Среди тех, кто видел его, был и Йоста Берлинг, замешавшийся тайком в толпу покупателей, но избегавший попадаться на глаза Мельхиору Синклеру. То, что он увидел, заставило его задуматься. Сердце его тревожно сжалось, словно от предчувствия беды. Его очень беспокоило, что посреди всего этого ужаса скрывается мать Марианны. Упорно желая найти ее, подгоняемый волей судьбы, он отправился на поиски фру Густавы Синклер. Ему пришлось отворить множество дверей, прежде чем он нашел ее. У огромного заводчика терпение было коротким, а желание выслушивать женские причитания да сетования и того меньше. Ему надоело видеть, как жена льет слезы о судьбе, уготовленной сокровищем ее дома. «Как она может оплакивать постельное белье, подушки и перины, когда то, что дороже всего, его красавица-дочь погибла навеки?» И он в дикой ярости, сжав кулаки, погнал жену по всем комнатам в кухню, а оттуда в чулан. Бежать дальше было некуда, и он удовлетворился тем, что увидел, как она, вся съежившись, сидит на корточках в этой клети за лестницей, ожидая жестоких побоев, а, быть может, и смерти. Он оставил ее там, но дверь запер. Ключ же сунул себе в карман. Пусть сидит, пока не кончится аукцион. С голоду она там не умрет, а уши его отдохнут от ее сетований. Она еще сидела взаперти в собственной кладовой, когда Йоста, проходя по коридору между кухней и залом, увидел в маленьком оконце почти под самым потолком лицо фру Густавы. Взобравшись на лесенку, она выглядывала из своей темницы. «Что вы там делаете, тетушка Густава?» — спросил Йоста. «Он запер меня!» — прошептала она. «Кто вас запер? Господин заводчик?» «Да, я думала, он убьет меня. Послушай-ка, Йоста, возьми ключ от зала, пройди через кухню и отвори дверь чулана, чтобы я могла выйти отсюда. Тот ключ подходит от двери кладовой». Йоста послушался, и через несколько минут маленькая женщина уже стояла в кухне, где кроме них не было ни души. «Вы бы, тетушка, велели одной из служанок отпереть вам дверь ключом от зала», — упрекнул хозяйку Йоста. «Да неужто ты думаешь, я стану учить их подобным уловкам? Тогда никакую снеть из этой кладовки в покое не оставят. Да и вообще я пока что прибрала там на верхних полках. Право, давно пора было это сделать. Не понимаю, как я могла допустить, чтобы там набралось столько ссора. Ведь у вас, тетушка, столько разных дел, как бы оправдывая ее, сказал Йоста. Да, что правда, то правда. Если я не вмешаюсь, ни один ткацкий стан, ни одна прялка не будут работать как следует. А если... Она внезапно смолкла и оттерла в уголке глаза слезу. «Боже, помоги мне! Что же такое я болтаю?» — вздохнула фру Густава. «Мне, видно, в этом доме больше незачем приглядывать, ведь муж распродает все, что у нас есть». «Да, это просто беда», — сказал Йоста. «Ты ведь видел, Йоста, большое зеркало в гостиной? Оно такое замечательное, и стекло в нем цельное, а не из отдельных кусков, и даже ни малейшего изъяна в позолоте. Так вот, я получила его в наследство от матери, а он хочет продать его». «Он просто с ума сошел». «Да, твоя правда, похоже на то. Он не успокоится, пока мы не пойдем по проселочной дороге с протянутой рукой, как майорша». «Ну, так далеко, должно быть, дело не зайдет», — утешил ее Йоста. «Нет, Йоста, когда майорша уходила из Экибю, она предсказала всем нам беду. Вот и пришла беда. Она бы не дала ему продать Бьорне. Подумать только, он распродает фамильный фарфор, музейные чашки из собственного дома. Майорша бы никогда не допустила этого». «Что же с ним стряслось?» — спросил Йоста. «Да только то, что Марианна не вернулась домой. Он все ходил и ждал. Он все ходил и ходил целыми днями взад-вперед по аллее и все ждал и ждал. Он прямо-таки помешался от тоски. Но я не смела слова сказать. Марианна думает, что он зол на нее. Видишь ли, она не может так думать. Она хорошо его знает, но она гордая и не хочет сделать первый шаг к примирению. Они оба самолюбивые и упрямые, и им обоим живется неплохо. А вот я между двух огней. Вы, тетушка, верно знаете, что Марианна выходит за меня замуж?» «Что ты, Йоста, этому не бывать. Она говорит так, чтобы подразнить отца. Уж больно она избалована, и не пойдет за бедняка. Да к тому же она такая гордая. Поезжай-ка домой и скажи ей, что если она сейчас же не вернется, все ее наследство пойдет прахом. О, он, наверное, все спустит с молотка, все отдаст за бесценок. Йоста страшно разозлился на нее. Сидит тут на кухонном столе, и ничто ее не заботит, кроме зеркал да фарфора. «Как вам не стыдно, тетушка?» — набросился он на нее. «Сначала вы выкидываете вашу дочь в снежный сугроб, а после думаете, что она только из одного лишь злобного упрямства не возвращается домой. И вы считаете ее такой дрянью, что, по-вашему, она может предать любимого человека ради наследства? Дорогой Йоста, хоть ты не сердись на меня. Я и сама не знаю, что болтает мой язык. Я пыталась тогда отворить Мариане дверь, но он схватил меня и насильно оттащил прочь. Да и здесь дома все постоянно только и делают, что твердят, будто я ничего не понимаю. Я не стану, Йоста, противиться твоей женитьбе на Мариане, если ты только сделаешь ее счастливой. Не так-то легко сделать женщину счастливой, Йоста. Йоста взглянул на нее. Как это он смел, охваченный гневом, повысить голос на фру Густаву, на такого человека, как она? Ведь она запугана, загнана. Но сердце у нее такое доброе. Тетушка, вы не спрашиваете, что с Марианной? Тихо сказал он. Она разразилась слезами. «А ты не рассердишься, если я задам тебе этот вопрос?» сказала она. «Я все время хотела спросить тебя об этом. Подумать только, я ничего о ней не знаю, кроме того, что она жива. Ни разу за все это время я не получила от нее ни весточки, ни привета, даже когда посылала ей платья. И тогда я подумала, что вы с Марианной не хотите, чтобы я что-нибудь знала о ней». Йоста больше не мог выдержать. В какое он впал буйство, в какое неистовство! Порой Господь Бог посылал ему вслед волков, чтобы принудить ему к послушанию, но выдержать слезы, выдержать сетование этой старой женщины было труднее, чем вой волков, и он решился поведать ей всю правду. «Все это время Марианна была больна», — сказал он. «У нее оспа. Сегодня она в первый раз должна была встать с постели и перебраться на диван. Я и сам не видел ее с той ночи». Фру Густава одним прыжком соскочила на пол. Оставив Йосту, она без единого слова ринулась к мужу. Люди, собравшиеся в зале на аукцион, увидели, как она подбежала к нему и стала взволнованно шептать что-то на ухо. Они видели, как лицо его еще больше побагровело, а рука, лежавшая на кране, нечаянно повернула его так, что вино полилось на пол. Всем показалось, что фру Густава принесла какие-то важные вести, и аукцион тут же прекратился. Молоточек аукционщика повис в воздухе, перья песцов замерли, никто не выкрикивал больше цен. Мельхиор Синглер, словно внезапно очнувшись от своих мыслей, вскочил на ноги. «Ну!» — воскликнул он. «Что еще стряслось?» И аукцион снова пошел полным ходом. Йоста Берлинг по-прежнему сидел на кухне, когда фру Густава вернулась вся в слезах. «Не помогло!» — — сказала она. «Я думала, стоит ему услышать, что Марианна была больна, и он тут же покончит с аукционом. Но он велит продолжать. Ему верно хочется остановить аукцион, но гордость не позволяет». Йоста пожал плечами и тут же попрощался. В прихожей он встретил Синтрама. «Черт возьми, какое веселое представление!» — вскричал, потирая руки, Синтрам. «Ну и мастер же ты, Йоста! Боже мой, как ты смог все это устроить?» «Скоро будет еще веселее!» — шепнул ему Йоста. — «Здесь пастор из Брубю. В санях у него куча денег. Поговаривают, будто он хочет скупить все поместье Бьорне и заплатить наличными. Хотел бы я тогда взглянуть на великого заводчика, дядюшка Синтрам». Синтрам, втянув голову в плечи, долго смеялся про себя, но потом, сорвавшись с места, пронесся в зал, где происходил аукцион, и подбежал прямо к Мельхиору Синклеру. «Если хочешь выпить глоток, Синтрам, то придется тебе, дьявол тебя побери, сперва купить что-нибудь». Синтрам приблизился к нему вплотную. «Тебе, братец, везет, как всегда», — проговорил он. «Сюда в усадьбу прикатил один крупный покупатель. В санях у него куча денег. Он собирается купить Бьорне с полным заведением. Он уговорил множество людей, чтобы они вместо него выкрикивали цены на аукционе. Он сам, разумеется, пока еще показываться не желает. Скрывается за спиной подставленных лиц». «А ты, братец, сможешь верно сказать, кто это? Тогда я поднесу тебе стаканчик за труды». Синтрам выпил и, прежде чем ответить, отступил на несколько шагов назад. «Говорят, это пастор из Брубю, братец Мельхиор». Пастор из Брубю был Мельхиору Синклеру заклятым врагом. Вражда между ними длилась уже много лет. Ходили легенды о том, что огромный заводчик лежал темными ночами в засаде на дорогах, где должен был проезжать пастор, и о том, как он не раз задавал хорошую взбучку этому лицемеру и мучителю крестьян. Хотя Синтрам и отступил на несколько шагов назад, а вот полностью избежать гнева огромного хозяина поместья ему все же не удалось. Брошенный Синклером стакан угодил ему между глаз, а анкирок с вином свалился прямо на ноги. Но затем последовала сцена, которая еще долгое время спустя радовала сердце Синтрама. «Так это пастор из Брубю желает заполучить мое поместье?» — взревел патрон Синклер. «Так это вы все тут болтаетесь и скупаете мое имение для пастора из Брубю? И несовестно вам! Стыдитесь!» Схватив шандал и чернильницу, он запустил ими в толпу. Вся горечь, скопившаяся в его наболевшем сердце, наконец-то вырвалась наружу. Рыча, словно дикий зверь, он сжал кулаки, грозил стоящим вокруг, швыряя в них все, что попадалось под руку, все, что годилось для метания. Стаканы и бутылки так и летели по всему залу. Он не помнил себя от гнева. «Баста!» — рычал он. «Конец аукциону! Вон отсюда, покуда я жив! Не видать Бьорне, пастору из Брубю! Вон отсюда! Я вам покажу, как выкрикивать цены за пастора из Брубю. Он кинулся на аукционщика и песцов. Они пустились бежать, опрокинув в суматохе прилавок. А заводчик в неописуемой ярости ворвался в толпу мирных людей. В диком замешательстве люди обратились в бегство. Несколько сот человек пробивались в давке к дверям, обращенные в бегство одним единственным человеком. А он спокойно стоял на месте, продолжая рычать: «Вон отсюда!» Он посылал им вслед проклятия, время от времени угрожая толпе стулом, которым размахивал словно молоточком аукционщика. Он преследовал покупателей до самой прихожей, но не дальше. Когда последний из них спустился с лестницы, он вернулся в зал и запер за собой дверь. Затем, вытащив из жуткой свалки матрас и пару подушек, улегся на них и заснул посреди всего этого страшного разорения. А проснулся он лишь на следующий день. Вернувшись домой, Йоста узнал, что Марианна хочет с ним побеседовать. Это было очень кстати. Он и сам думал, как бы ему с ней повидаться. Когда он вошел в затемненную комнату, где лежала Марианна, ему пришлось на миг остановиться у двери. Он не знал, где она находится. «Оставайся у двери, Йоста», — услышал он голос Марианны. «Ведь, может быть, подходить ко мне еще опасно». Но Йоста подбежал к ней в два прыжка, осилив лесенку, весь дрожа от пылкой страсти. Какое ему дело до черной оспы? Он хотел насладиться блаженством видеть ее. Потому что его возлюбленная прекрасна. Ни у кого нет таких мягких волос, такого ясного светлого лба. Все ее лицо поражает чудной игрой очаровательно мягких линий. Он вспомнил ее брови, нарисованные пронзительно ясно, будто тычинки лилии, и дерзко изогнутую линию носа, и мягкие изгибы губ, напоминающие стремительно катящиеся волны. Он вспомнил продолговатый овал ее щек и изысканно хрупкую форму подбородка. Он вспомнил нежные краски ее лица и то волшебное впечатление, которое оставляли ее темные, как ночь, брови на фоне светлых волос и ярко-голубые зрачки, плавающие в ясной белизне белков и блестящие искорки в уголках глаз. Как она прелестна, его возлюбленная! Он думал о том, какое горячее сердце скрывается под ее гордой внешностью. У нее достанет сил и на преданность, и на самопожертвование, таящихся за ее нежной красотой и за гордыми словами. Какое блаженство видеть ее! В два прыжка преодолел он лесенку и ринулся к ней. А она-то думала, что он останется у дверей. Неистово промчался он по комнате и упал на колени у ее изголовья. Но видеть ее и целовать ее он хотел только для того, чтобы сказать «прости». Он любил ее. Разумеется, он никогда не перестанет любить ее, но сердце его привыкло к тому, что его лучшие чувства вечно попирают. О, где ему найти ее, эту розу, лишенную опоры и глубоких корней, которую он мог бы сорвать и назвать своей? Даже ту, что он поднял, выброшенную из родного дома и полумертвую у обочины, он удержать не сможет. Когда же, наконец, его любовь споет свою собственную песню, столь возвышенную, чистую, что ни один диссонанс не станет резать слух? Когда же, наконец, замок его счастья будет построен не на зыбкой почве, а на такой, где бы ни тосковало, сожалея и беспокоясь, ничье сердце? Он думал о том, как сказать ей: «Прости, в твоем доме большая беда», — скажет он ей. «Мое сердце разрывается при мысли об этом. Тебе надо ехать домой и вернуть твоему отцу разум. Твоя мать живет в постоянном страхе за свою жизнь. Тебе надо вернуться домой, любимая». Эти слова отречения готовы были сорваться с уст Йосты, но он их так и не произнес. Он упал на колени у ее изголовья, обхватил ее голову руками и целовал ее. А потом он так и не нашел нужных слов. Сердце забилось у него в груди так пылко, словно хотело разорваться. Оспа со страшной силой прошлась по ее прекрасному лицу. Кожа покрылась рубцами, сделалась грубой и рябой. Никогда больше не будет ее алая кровь просвечивать сквозь нежную кожу щек. Никогда тонкие голубые жилки не станут биться на висках. Глаза под вспухшими веками потускнели, брови выпали, а эмалевый блеск глазных белков окрасился желтизной. Ее красота была уничтожена. Исполненные очарования дерзкие линии сменились грубыми и тяжелыми. Позднее немало было в Вермланде людей, горевавших о погибшей красоте Марианны Синклер, об утрате нежной кожи ее лица, сияния пламенных глаз, ее светлых волос. Там красоту ценили, как нигде в другом месте. Веселые люди горевали так, словно страна утратила драгоценный камень в венце своей славы. Словно грязные пятна затмили солнечный блеск их собственного существования. Но самый первый, увидевший ее после того, как она потеряла свою красоту, не стал предаваться горю. Невыразимые чувства заполнили душу Йосты. Чем больше он смотрел на девушку, тем теплее становилось у него на сердце. Его любовь все росла и росла, а она ширилась, словно река весной в половодье. Волнами огня изливалась она из его сердца, заполнив все его существо. Слезами подступала она к его глазам. Это она вздыхала на его устах, трепетала в его руках, во всем его теле. О, любить Марианну, защищать ее, не давать в обиду, да, не давать ее в обиду, быть ее рабом, ее ангелом-хранителем. Сильна любовь, выдержавшая крещение огнем, крещение болью. Он не мог говорить Марианне о разлуке и отречении. Не мог покинуть ее. Он был обязан ей жизнью. Ради нее он мог совершить не один смертный грех. Он не произнес ни единого разумного слова, а только плакал и целовал девушку до тех пор, пока старая сиделка не сочла нужным увести его. Когда он ушел, Марианна долго лежала, думая о нем, о движениях его сердца и души. «Хорошо, когда тебя так любят», — думала она. «Да, хорошо быть любимой, но что же это с ней самой? Что она чувствует?» «О, ничего! Даже меньше, чем ничего!» Умерла ли она, ее любовь, или же скрылась куда-то? Куда же она спряталась, ее любовь, дитя ее сердца? Жива ли она еще, ее любовь? Притаилась ли в самых темных уголках ее сердца и сидит там, замирая под взорами холодных ледяных глаз, испуганная жалким презрительным смехом, полузадушенная костлявыми пальцами? «О, моя любовь! Дитя моего сердца!» — вздыхала она. «Жива ли ты или уже мертва? Мертва, как и моя красота!» На следующий день огромный заводчик ранним утром вошел к жене. «Пригляди Густава, чтобы в доме снова навели порядок», — сказал он. «Я поеду и привезу домой Марианну». «Хорошо, дорогой Мельхиор, не беспокойся, в доме снова будет порядок», — ответила она. На этом их объяснения и кончились. Час спустя огромный заводчик был уже на пути к Экибю. Невероятно трудно было представить себе более благородного и более доброжелательного пожилого господина, чем заводчик из Бьорне, восседавший в крытых санях с откидным верхом, одетый в свою лучшую шубу с повязанным вокруг шеи лучшим своим шарфом. Волосы его были гладко зачесаны, лицо побледнело, а глаза глубоко запали. И никогда еще не струился с ясного неба столь ослепительный солнечный свет, как в тот февральский день. Снег сверкал так, как сверкают глаза юных девушек, когда звучит их первый вальс. Березы простирали к небесам нежное кружево тонких красно-коричневых ветвей, на которых кое-где сверкала бахрома мелких ледяных сосулек. День сиял и сверкал каким-то праздничным блеском. Кони, словно приплясывая, вскидывали вверх передние ноги, а кучер в безудержной радости щелкал кнутом. После недолгой поездки сани огромного заводчика остановились у парадных дверей Экибю. Вышел слуга. «Где хозяева?» — спросил заводчик. «Они охотятся за большим медведем с Гурлиты». «Все?» «Да, все, патрон. Кто не ради охоты на медведя, тот ради корзины с разной снедью». Заводчик так расхохотался, что смех его громким эхом прокатился по безмолвному двору. За находчивый ответ слуга получил даллер серебром. «Поди-ка теперь к моей дочери и скажи, я здесь, чтобы увести ее с собой. И пообещай, что она не замерзнет в дороге. У меня крытые сани, и я захватил с собой волчью шубу. Она сможет завернуться в нее». «Не угодно ли вам, патрон, войти в дом?» «Нет, спасибо. Мне здесь хорошо». Малый исчез, а заводчик начал ждать. В этот день у него было чудесное, лучезарное расположение духа, и ничто ему не досаждало. Он заранее настроился на то, что ему придется немного подождать, ведь Марианна, быть может, еще даже не вставала. Единственное развлечение, которое ему пока оставалось, — смотреть по сторонам. С крыши свисала длинная сосулька, причинявшая ужасные хлопоты солнечным лучам. Они нагревали сосульку сверху, и с нее начинали падать капельки воды. Но едва добравшись до середины сосульки, они снова застывали. А солнечным лучам так хотелось, чтобы хоть одна растаявшая капля скатилась вниз по сосульке и упала бы на землю. И солнце делало все новые и новые попытки растопить сосульку. Однако по-прежнему неудачно. Но наконец-то нашелся один смелый пират в образе солнечного луча, который крепко вцепился в кончик сосульки. Он был совсем маленький, но так и светился, так и сверкал от усердия. И внезапно добился своего. Одна из капель, нежно звеня, упала на землю. Заводчик, глядя на это, засмеялся. «А ты не глуп», — сказал он солнечному лучу. Двор был тих и безлюден. Из дома тоже не доносилось ни звука. Но заводчик по-прежнему не терял терпения. Он знал, что женщине требуется много времени, пока она приведет себя в порядок. Он сидел, глядя на голубятню, оконце которой было забрано решеткой. Зимой птицы сидели в заперти, чтобы их не истребил ястреб. Время от времени один из голубей подходил к оконцу и просовывал свою белую головку между прутьями решетки. «Он ждет весны», — сказал самому себе Мельхиор Синклер. «Но ему придется еще потерпеть». Голубь показывался регулярно, через определенные промежутки времени, так что заводчик вытащил часы и стал ожидать птицу с часами в руках. И правда, ровно через каждые 3 минуты голубь высовывал головку. «Нет, дружок», — обратился к голубю Мельхиор Синклер. «Неужто ты думаешь, что весна явится через 3 минуты? Придется тебе научиться ждать». Ему самому тоже приходится ждать, но времени у него было достаточно. Сначала кони нетерпеливо скребли копытами снег, но потом, ослепленные солнцем, понурили головы, их сморил сон. Кучер сидел, выпрямив спину на облучке с кнутом и вожжами в руках. Обратив лицо к солнцу, он тоже спал. Да, спал, более того, храпел. Но заводчик не спал, никогда не был он менее расположен спать, чем теперь. Редко выпадали на его долю более приятные часы, чем теперь, во время этого радостного ожидания. Марианна была больна. Она не могла вернуться раньше, но теперь она приедет домой. О, конечно, она это сделает, и все снова будет хорошо. Теперь-то она сможет понять, что он уже не сердится на нее, ведь он сам приехал за ней в крытых санях с 2 лошадьми в упряжке. В стороне у самого отверстия пчелиного улья сидела синица, затеявшая какую-то дьявольскую проделку. Ей наверняка нужно было пообедать, и она стала стучать клювом по улью маленьким острым клювиком. А внутри улья, в большом темном кузове, висели пчелы. Там все содержалось в строжайшем порядке. Пчелы, поставлявшие корм по порциям, пчелы кравчие, бегавшая от одной пчелы к другой с нектаром и амброзией. В улье шла постоянная возня. Весь рой метался, пчелы то вползали в кузов, то выползали из него. Те, кто висел внутри кузова, постоянно менялись местами с теми, кто сидел с краю. Ведь тепло и удобство должны были распределяться поровну. И тут вдруг в улье слышат стук клювика синицы, и весь улей начинает жужжать от любопытства. Кто стучит, друг или враг? Представляет ли он опасность для их пчелиного роя? У королевы пчел совесть нечиста. Она не может спокойно дожидаться вестей. Может, это призраки убитых трутней стучатся в улей? Посмотри, что там такое? Приказывает она сестре-привратнице. И та бросается к выходу из улья с криком: «Да здравствует королева!» Она вылетает из улья. И, о ужас, синица на дрожащих от нетерпения крыльях уже над ней. Вытянув шею, она хватает пчелу, давит ее, проглатывает, и некому возвестить повелительнице пчел о судьбе привратницы. Синица же начинает снова стучать, а королева пчел продолжает посылать все новых и новых привратниц на разведку, и все они бесследно исчезают. Никто не возвращается обратно, чтобы рассказать о том, кто стучится в улей. Ух, как жутко становится в темном улье! Это мстительные духи, призраки трутней, затеяли чертовскую возню. Хоть бы ничего не слышать, хоть бы превозмочь любопытство, хоть бы спокойно выждать, что будет дальше. Огромный Мельхиор Синклер раздражается хохотом, таким громким, что слезы выступают у него на глазах. Он смеется над женской глупостью в пчелином улье и над шустрой, желто-зеленой канальей на воле. Невелика беда ждать, когда ты совершенно уверен в благополучном исходе своей миссии, да еще когда вокруг столько прекрасной пищи для размышлений. А вот и большой дворовый пес. Он крадется, почти не касаясь лапами земли, опустив глаза и слегка помахивая хвостом. А вид у него такой, словно он направляется куда-то совсем в другое место и занят каким-то совершенно маловажным и посторонним делом. Но вдруг он начинает усердно рыться в снегу. Не иначе, как старый бездельник спрятал там какую-то нечестно доставшуюся ему добычу. Но только он поднимает голову, чтобы посмотреть, можно ли спокойно проглотить свой трофей, как перед ним, словно из-под земли, вырастают две сороки. «Укрыватель краденого!» — кричат сороки с таким видом, будто они сами воплощенная совесть. «Мы здешние полицейские! Выкладывай краденное!» «Молчать, негодяйки! Я управитель здешней усадьбы!» «Как бы не так! Ишь, какой выискался!» Насмехаются сороки. Пес бросается на птиц, и они улетают, вяло помахивая крыльями. Пес мчится за ними, подскакивает и лает. Но пока он гонится за одной, другая уже возвращается обратно. Она залетает прямо в вырытую псом в снегу ямку, клюет кусок мяса, но подняться с ним воздух не может. Пес вырывает у нее мясо, держит его передними лапами и остервенело впивается в него зубами. С Сороки нагло усаживаются прямо у него под носом и выкрикивают разные гадости. Продолжая пожирать мясо, он угрюмо, не спуская глаз, смотрит на них. Но когда они своей болтовней переступают границы дозволенного, он вскакивает и прогоняет их прочь. Солнце начинает садиться на западе, за горами. Огромный заводчик смотрит на часы. Уже целых 3 часа, как там жена, у которой обед обычно готов к 12. В этот миг появляется слуга и докладывает, что Фрёкин Марианна желает с ним поговорить. Заводчик берет на руку волчью шубу и в самом лучезарном настроении поднимается по лестнице. Когда Марианна услыхала его тяжелые шаги на лестнице, она еще не знала, поедет она с ним домой или нет. Она знала только, что надо положить конец этому долгому ожиданию. Она все надеялась, что кавалеры тем временем вернутся домой, но они не возвращались. Значит, ей самой надо все улаживать и положить этому конец. Она больше не в силах ждать. Она думала, что отец, прождав 5 минут и разгневавшись, уедет или выломает двери, или же попытается поджечь дом. Но он спокойно сидел в санях, улыбался и ждал. Она не испытывала к нему ни ненависти, ни любви. Но какой-то внутренний голос словно предостерегал ее, что не надо уступать ему ни одного единственного раза. Кроме того, она хотела сдержать слово, данное Йости. Если бы отец задремал, если бы он заговорил, если бы он выказал беспокойство или хоть какой-то признак колебания, если б хоть распорядился откатить сани в тень. Но он был олицетворенное терпение и мудрость. Он был уверен, твердо уверен, что она выйдет к нему, надо только подождать. У нее болела голова, дергался каждый нерв. Нет, ей не обрести покой, покуда она знает, что он сидит там, в санях. Казалось, что его воля тащит ее, связанную по рукам и ногам, вниз, по ступенькам. Тогда уж, по крайней мере, ей было бы проще поговорить с ним.